Лист, дело 85. Ничего говорить не буду. Бандит равнодушно смотрел на меня белыми, пустыми, чуть прищуренными глазами, не подозревая, какую роль я сыграл в его жизни. Слова он произносил вяло, будто сонно, с трудом выталкивая их между губами. «А я вас ни о чем не спрашиваю. Через час мне сообщат ваше имя. Но ведь не в этом дело. Я знаю о вас вполне достаточно». Я подшил в дело последнюю страницу, с удовольствием разгладил папку, отложил ее в сторону. Бандит молча сидел напротив, а я просто рассматривал его. Высокий, темноволосый, с черными, длинными, как у кота, зрачками. Все-таки мне удалось материализовать фантом. Вот теперь ас воздам. Я прочитал книгу от начала до конца. Центральную оперативно-справочную картотеку Министерства внутренних дел СССР. Направляет дактилоскопическую карту задержанного, отказавшегося дать сведения о себе. Прошу проверить наличие регистрации. В положительном случае сообщить демографические данные задержанного и наличие у него судимостей. Следователь.